Глава восьмая. В погоню за нами отправился Карапет из кафе на старенькой белой шестерке. Вернее, это была не погоня, он только следовал за нами на некотором расстоянии, не решаясь приблизиться. Я следила за шестеркой сквозь щель в брезентовом тенте. Лариса давно выбралась из сундука и постоянно жаловалась на тряску, обещая родить. Я попросила ее подождать немного. Виктор, управлявший «Газелью», действовал в соответствии с моими инструкциями. Сначала он ехал спокойно, затем свернул на пустынную дорогу, следующую за перекрестком, где на светофоре застряла шестерка, и дал по газам. Еще парочка поворотов, и преследователь остался в воспоминаниях. Я просунула руку, постучала Виктору в кабину, чтобы он остановил. Мы вылезли. Я усадила Ларису на лавочку, сама подошла к Виктору. «Да, Женя, меня больше на такие дела не напрягай», — вздохнул он устало. «Скажи честно, мне что, теперь в бега? Ты же этому чуваку ноги продырявила. Меня чуть Кондратий не обнял, когда я это заценил». Говоря, Виктор нервно закурил. «Расслабься, все путем». Я протянула ему 2000. «Вот тебе надбавка за риск». «В гробу я видал такие надбавки», — буркнул он и отвернулся, бормоча. Перевези вещи, а приезжаешь весь дом в крови, пихаешь беременную бабу в сундук. Клевая перевозка!» Я сунула ему деньги в карман. «Ладно, Витя, такого больше не повторится, обещаю». «Пока, еще свидимся». «Пока-пока», — проворчал Виктор, не оборачиваясь. Я нырнула в тень, скрывавшую лавку. «И куда мы дальше?» — спросила Лариса, зевнув. На небе ордой белых мерцающих светлячков высыпали звезды. Сине-черные облака проплывали, освещаясь диском луны. Я посмотрела на часы и сказала ей, что мы отправимся в одно надежное место. Глазами я проследила, как отъезжает газель Виктора. В тишине спустившейся ночи заревел двигатель, вспыхнули стоп-сигналы. Наконец он развернулся и умчался прочь. «А на чем мы туда доберемся?» — осторожно поинтересовалась Лариса, намекнув, что долго пешком она идти не сможет. «Значит, возьмем машину на прокат», — пожала я плечами. «Где?» — не поняла Лариса. «Вон!» — указала я на ряд машин у подъезда. «Тот темно-синий форт — самое то!» Лариса зябко поежилась. «Жень, а если нас поймают?» «По идее, не должны», — уверенно ответила я, доставая сканер из сумки. После подняла с земли камень и запулила его в выбранный форт. Завыла сигнализация. Лариса дернулась с лавочки, но я усадила ее на место. «Сидеть!» Вскоре появился хозяин, отключил вой, осмотрел машину и вновь поставил на сигнализацию. «Ну, вот и готово», — сказала я, зафиксировав сканером частоту сигнала. «Теперь мы выждем немного, пока он уснет, и поедем». «Женя, ты случайно раньше не была воровкой?» — спросила с подозрением Неделькина. «Лучше тебе не знать, кем я была, а то еще посидеешь», — невесело сказала я. «Есть очень хочется», — пожаловалась Лариса. «Вчера на ужин я съела мясной рагу с овощами. Альбина Германовна так вкусно приготовила, а сегодня утром рассольник». «Лариса, ты что, надумала меня пытать своими гастрономическими воспоминаниями?» — тихо спросила я с угрозой в голосе. «Нет, что ты, мне просто ни о чем другом не удается думать», — произнесла она извиняющимся тоном. «Подумай лучше о том, каким будет твой ребенок», — предложила я. «А как думать-то? Если я до сих пор не знаю, кто будет, мальчик или девочка, даже имя из-за этого выбрать не могу», — сказала Лариса с тоской, и лицо ее исказилось. «Я-то раньше думала, что уже научились определять пол. Вот УЗИ, там же все видно». А врач 100 раз смотрела и говорит, мол, определить невозможно. «И так, и сяк, не вижу, и все тут». «С твоим врачом разговор особый», — сказала я, прикурив сигарету. «Показала бы ей штуку, та сразу бы узрела истину». «Думаешь, она вымогала взятку даже за это?» — прошептала пораженная Лариса. «Ну, Лариса, ты как в первый раз замужем», — усмехнулась я. «А я действительно первый раз», — обиделась она. «Не напрягайся, это не преступление», — похлопала я ее по плечу и, поднимаясь, сказала. «Ну ладно, пошли». Спокойно, как хозяева, мы направились к Форду. С электронного блока я послала сигнал, отключивший сигнализацию. В течение 3 секунд свернула замок на двери специальным ключом без нарезки, села внутрь, открыла заднюю дверцу для Ларисы, тут же свернула замок зажигания, завела двигатель и рванула с места. «Ух ты, как быстро!» — выдохнула Лариса в восхищении. «Но мне кажется, это как-то нехорошо. Может, лучше было на такси?» «И если вдруг начнется погоня, мне придется в такси тратить время, выбрасывать водителя, пересаживаться», — пояснила я. «Избивать таксистов тоже ведь нехорошо. Если тебя волнует этическая сторона вопроса, потом, когда все закончится, заплатишь хозяину машины денежную компенсацию». «Да, точно. Хорошо ты придумала», — обрадовалась Лариса, однако в следующий момент в ее голосе зазвучала тревога. «Женя, а что, за нами будет погоня?» «Я этого не утверждаю, но на душе как-то неспокойно», — ответила я, сосредотачиваясь на управлении машиной. В кармане завибрировал сотовый, отнятый у киллера. Я посмотрела на незнакомый номер звонившего и молча приложила трубку к уху. На том конце также молчали, только слышалось чьё-то дыхание. Потом соединение было разорвано. «Ох, не нравится мне это!» — буркнула я, сравнивая номер звонившего с номером Каримова, по которому звонил наемник. «Ничего общего, за исключением кода города». «Кто звонил?» — спросила Лариса. «Наверное, тот, кто заказал вас с мужем», — ответила я и вывернула руль вправо, сворачивая на какую-то глухую боковую дорогу. По краям высокий кустарник. Из него вздымалась опора ЛЭП, а на заднем плане какое-то недостроенное здание. Фары высветили разбитый асфальт, рытвины и мусор на обочине. «Зачем мы сюда свернули? Ты что, хочешь поселить меня в этих развалинах?» — с тревогой спросила Лариса. «Там же грязно!» «Не собираюсь я тебя тут поселять», — ответила я, копаясь в своей сумочке. «Впереди КП ГАИ, а мы на ворованной машине. Время уже 1:30 ночи, и нас обязательно остановят для проверки. Надо сделать техпаспорт и доверенность на тачку». «Как же их сделать?» — не поняла Лариса. «Ну, бланки у меня с собой». Я достала из сумки портативный печатный станок с набором букв и цифр, машинку для ламинирования, работающую от обычных щелочных батареек, набор бланков всевозможных документов уже с готовыми оттисками печати и подписями ответственных лиц. Лариса рассматривала все это с немым восторгом, даже не понимая, что для чего предназначено. Тем временем я взялась за ноутбук, без труда вошла в базу данных гаишников. По номеру угнанной машины определила владельца, его данные, данные машины. Перенесла данные на печатный станок посредством ручного набора букв. Вставила бланк, закрыла станок и, прижав к приборной панели, потянула за рычаг, приводящий его в работу. После заламинировала, следом выправила доверенность. «Лихо!» – констатировала Неделькина, разглядывая готовые документы. «Женя, ты бы могла на этом круто заработать!» – она прищурилась на меня. «Или ты этим уже занимаешься?» «Не говори ерунды, я еще не сбрендила!» – проворчала я, собирая все приспособления в сумку. «Подделка документов – это серьезный срок. А если начнешь их штамповать для всякой падали, то рано или поздно тебя вычислят. Я делаю только для себя и в экстренных случаях». Я переоделась, сменив цыганский наряд на обычную одежду, которую прихватила в коттедже, сняла грим. Гаишники не из тех, кто жалует цыганок. Сумку со всем добром я спрятала в багажнике за запаской, и мы возобновили свое путешествие. Вскоре впереди показался пост ГАИ со шлагбаумом, перегородившим половину дороги. Перед шлагбаумом стояли 2 легковушки. Инспектор с автоматом наперевес дал нам отмашку остановиться. Лариса побледнела и посмотрела на меня. Я не чувствовала особого беспокойства. «Нет ничего страшного, пусть проверяют, успокойся». Инспектор подождал, пока Форд подрулит к обочине. Неспешно в развалочку подошел к нам, заглянул внутрь, осмотрев салон, и, представившись, попросил документы. Изучая техпаспорт, он с подозрением посмотрел на Неделькину. «Вам что, плохо?» «Да, немного, как-то подташнивает», — путано заговорила Лариса. «Она на 8-м месяце беременности и родить может в любую минуту», — вмешалась я в разговор. Инспектор глянул на Ларису и, озабоченно нахмурившись, сунул мне документы. «Проезжайте». «Вот», — торжественно улыбнулась я Ларисе в зеркало заднего вида. «Видишь, все прокатило. Не вешай нос, прорвемся». Мы отъехали метров на 500 от КП ГАИ, и я обратила внимание, что моя клиентка ведет себя слишком тихо. «Лариса, ты чего там, уснула?» — спросила я. Лариса смотрела на меня в зеркало заднего вида, совершенно бледная, ни кровинки в лице. Я сглотнула. «Лариса, ты чего это?» «Кажется, началось!» — послышался ее зловещий шепот сзади, от которого меня прошиб пот. «У меня отошли воды. Или как там еще?» Я резко затормозила и повернулась к ней. «Ты не ошибаешься? Я хочу сказать, может, показалось?» «Как такое может показаться? Я вся мокрая!» — прошептала Лариса, застывшая в одном положении, словно восковая кукла. Шевелились только губы. Сама она боялась двинуть даже пальцем. «Так, спокойно, сейчас посмотрим». Я подсветила салон и глянула вниз. Под ногами Ларисы была лужа. «Вот дерьмо!» «Ты примешь у меня роды, Женя?» — схлипнула Лариса. «Если я умру, то позаботься о моем ребенке». Мой взгляд переместился на лежащий подле Ларисы целлофановый пакет из супермаркета, принадлежавший хозяину Форда. Тоненькая струйка жидкости бежала на сиденье из него. Схватив пакет, я вытащила из него пластиковую канистру с остатками голубоватой жидкости. Владелец по неизвестной причине заткнул ее тряпкой и оставил в машине. От тряски канистра перевернулась, тряпка вылетела, и содержимое разлилось по салону. «Похоже, у тебя отошел тосол», — сообщила я, чуть живой от страха, Ларисе. «Что?» — прошептала она, ничего не понимая. «Вот, блин, канистра пролилась!» — показала я ей пластиковую емкость. «Ты сидишь на мокром и навоображала черт знает что». «Так значит, я не рожаю?» — спросила Лариса, судорожно вздохнув. «Наверное, нет», — сказала я, но без уверенности. «Ты что же не чувствуешь, рожаешь или не рожаешь?» «Ну, у меня же это первый раз!» — выдавила она и разрыдалась. «Я так испугалась! Ночь, машина, неизвестно где!» — доносились сквозь рыдание ее слова. «Да, Лариса, мне никто так нервы не мотал, как ты», — призналась я. «Мне рассказывали, но я подумала, может, у меня по-другому», — всхлипывала Лариса. Она отыскала в сумочке платок и шумно высморкалась. «Так, давай на переднее сиденье, роженица ты наша», — велела я Неделькиной. «Как я буду теперь в мокром?» — занудела она, выбираясь из машины. «Мне даже по улице не пройти, все будут смотреть. Взгляни, Женя, сильно заметно». Я соврала, что вообще незаметно, но она не поверила. «Буду говорить всем встречным, что ты облилась водой», — пообещала я. «Нет, они не поверят», — скривилась Лариса. Я заставила ее сесть в машину и еще раз позвонить мужу. «Да, точно, он давно должен был быть дома и, наверное, волнуется», — кивнула она. «Точно», — поддакнула я, выводя машину на шоссе. «Только не говори ему, где мы находимся». На душе скребли кошки. Я отчетливо понимала, что здесь что-то не так. Если Степан Неделькин не отвечает на звонки и сам не звонит своей беременной жене. Сотовый Степана все так же молчал. Лариса позвонила на домашний, однако ей ответил следователь. «Я не могу сказать, где нахожусь. Где мой муж?» Запинаясь, проговорила Неделькина. «Нет, я не вернусь и не скажу. Где Степа?» Я отобрала у нее сотовый и перезвонила земляному. Первым делом он, естественно, потребовал объяснений, где мы, что собираемся делать и почему сбежали. Я ответила только на последний вопрос, кратко пересказав произошедшее в доме. «Надо было оставаться на месте. «Я не ожидал от вас такого», — обвиняюще начал земляной. «Да мы сами его ищем», — признался следователь. «У него сегодня была встреча с иранцами. После нее он поехал вместе с несколькими членами делегации в ресторан «Ностальгия», а оттуда просто исчез. Исчез его джип с водителем. Сотовый не отвечает. Никаких следов». «Понятно». Я посмотрела на пожиравшую меня глазами Неделькину. «Хорошо, я вам еще позвоню». «Подожди!» — крикнул следователь. Но я отключила сотовый. Возникла дилемма. С одной стороны, надо было рассказать Ларисе, что ее муж пропал. Но с другой, как тут расскажешь в ее-то положение? Что угодно потом может случиться. Преждевременные роды, истерика. Поразмыслив, я решила временно скрыть правду. Вот доберемся до места. Тогда... Может, Неделькин жив-здоров, и к тому времени его уже отыщут. «Ну, что они сказали?» – поинтересовалась Лариса. «Ничего, все нормально. Твой муж сейчас в прокуратуре. Его допрашивают в связи с инцидентом в коттедже, а в комнате для допросов заставляют сотовый выключать. Когда его отпустят, он сразу же позвонит себе». Говоря это, я старалась честно смотреть Ларисе в глаза. «Надеюсь, его опять не посадят», — пробормотала Лариса с тревогой. «Нет, что ты. Прокурор не захочет на одни и те же грабли дважды наступать», — заверила я, вглядываясь в ночь. Шоссе было совсем пустынным в этот час, поэтому, когда позади в пятне света от огней заправки промелькнул джип с потушенными фарами, мое сердце заныло от предчувствия беды. Дальше по обеим сторонам шоссе потянулись сплошные лесопосадки. Никакого освещения, ни встречных машин, и преследовавший нас джип слился с тьмой. Было непонятно, догоняет ли он нас или просто следит. Слабую надежду, что водитель позади просто псих и выехал ночью со сломанными фарами, я отогнала прочь, сконцентрировавшись на вопросе, как меня снова вычислили. В прошлый раз был маячок в сумке. Я проверила остальные вещи и больше ничего не нашла. Тогда Лариса. Перед отъездом она что-то пихала в сумочку. «Сумочку сюда, быстро!» — скомандовала я ей. Неделькина безропотно повиновалась. Ощупав ее, я порылась содержимым. Ничего подозрительного. Куча шоколадок, косметика, какая-то грубо выструганная деревянная хреновина округлой формой, величиной с кулак. Заметив, что я ее разглядываю, Лариса пустилась в объяснение. «Это сердце Степы, но не его настоящее. Короче, мы ездили в Африку, в Танзанию. И там какой-то шаман уговорил Степу его купить. Было так романтично. Потом мы были в заповеднике в Килиманджаро. Вид отпад, и Степа мне говорит: я дарю тебе свое сердце. Выходит, у него деревянное сердце, сказала я отстраненно, соображая, что предпринять. Поиски жучка были оставлены как малоперспективные. Я сочла, что гораздо важнее того, как нас вычислили, то, что делать дальше. Лариса замолчала, почувствовав неладное. Женя, что-то случилось? Скажи мне. Я молча надавила на газ, увеличивая скорость. Пусть преследователи делают ответный ход. Скоро поворот на Карасев, а там освещение. В 20 метрах позади неожиданно вспыхнули фары, залив светом салон Форда. «Что это?» — скрикнула Лариса перепуганно. «Ты хорошо пристегнулась?» — осведомилась я. В моей руке блеснул револьвер. Лариса судорожно щупала ремень безопасности, делая так, чтобы при ударе он не сдавил ей живот. Я посмотрела в зеркало заднего вида. Машина стремительно приближалась. Мозг просчитывал варианты. Основная мысль — не дать джипу сбросить нас с дороги. Бросая Форд то влево, то вправо, я не давала внедорожнику обойти нас. Он отчаянно прорывался. Форд получил несколько ощутимых ударов. Впереди я увидела поворот на Карасев, и тут джипу удалось обогнать нас. Грохота выстрела я не слышала, но почувствовала, как повело машину, и мне обожгло шею и руку. Вдавив тормоз, я изо всех сил выворачивала руль. В ушах стоял истошный визг Неделькиной. Чуть дальше по дороге заносило тормозящий джип. В этот момент я думала об одном. Как повезло, что мне пришло в голову пересадить Неделькину на переднее сиденье. Ведь можно было вытереть с заднего сиденья тосол и пересесть на другую половину. В этом случае Лариса бы уже погибла. С заносом я подгадала так, что машину развернула аккуратно Карасев. С прокрутами и визгом покрышек ведомый мной «Форд» стартовал с места, пересекая шоссе. Джип повернул вслед за нами. Ребята в нем не собирались отступать. Узкая двухрядная дорога. Я гнала машину на предельной скорости. Мелькали окрашенные ночью в черный цвет деревья. Джип снова пошел на обгон. «Нас убьют!» – пискнула Лариса и закрыла лицо руками. «Нет, не убьют!» – прорычала я в ответ, бросая руль вправо. Водитель джипа схитрил и все же обошел меня. Я пригнула Ларису вниз, одновременно сбросив скорость. Тут же хлестнул выстрел. Вся картечь прошла над капотом, изуродовав его. Часть вскользь чиркнула по лобовухе, и стекло пошло белыми трещинами. А следующий выстрел вмял крыло и разнес фару. Водитель джипа, подражая мне, стал тормозить, но сделал это не вовремя. Из-за крутого поворота вылетела 31-я «Волга». Я рванулась на «Форде» вперед, и водителю джипа ничего не оставалось, как пристроиться за мной, еще больше сбросив скорость. «Волга» сигналя пронеслась мимо. Мы вошли в поворот. На огромной скорости проскочили мост. Глядя, как джип в очередной раз обходит нас, я подивилась мастерству водителя. Ну, никак от него не отделаешься. Я выстрелила в машину преследователей прямо через окно. В ответ джип резко протаранил наш «Форд», снося его с дороги. Я увидела съезд куда-то в сторону и, не раздумывая, свернула. На столбе промелькнул желтый плакат. Пиломатериалы, широкий ассортимент, доска ДВП, ДСП любых размеров. Джип свернул за нами. Вдавливая в пол педаль газа, я вспоминала карту Карасева. Как раз здесь, у выезда из города, должен находиться цех по производству пиломатериалов и мебели из натуральной древесины. Какое-то у него затейливое название – Тура или Бура. Дорога шла именно к нему и заканчивалась тупиком. Хорошо это или плохо, я пока не знала. Развернуться все равно не было никакой возможности. Оставалось ехать вперед до конца, а дальше как карты лягут. В конце концов, цех должен как-то охраняться. Может, охрана подсобит или хотя бы отпугнет преследователей. И вот показалась проходная. Проезд преграждал полосатый шлагбаум из стальной трубы. Перед самым шлагбаумом я, нажав на тормоз, нырнула под руль. Стальная труба, словно нож, срезала крышу «Форда». Лариса закричала под аккомпанирующий ей скрежет и треск. Сверху на нас посыпалось стекло. Мне на спину упал оторванный дворник. Я быстро поднялась, удерживая педаль тормоза и сцепления. «Форд» остановился окончательно в полуметре от мощных цеховых ворот из листовой стали. Удар об них не сулил ничего хорошего. Выдохнув, я с трудом отцепила руки от руля, заглушила надсадно ревущий двигатель и обернулась назад. Джип замер за искореженным шлагбаумом. Его водитель не решался последовать моему примеру, но не из-за трусости, а по холодному расчету. Покончив с нами, убийцам ведь надо было на чем-то убираться отсюда. Не идут же пешком по шоссе. В сторожке у въездных ворот вспыхнул свет. Видно, сторожа проснулись, разбуженные грохотом. Их ожидал неприятный сюрприз. «Вылезай! Быстро!» Толкнула я Ларису, выбираясь из машины сама. Мои глаза не отрывались от джипа. В нем открылась дверца со стороны водителя, и на землю спрыгнул громила в камуфляжной форме бойца спецподразделения. На лице маска с прорезями для глаз. В руках укороченное ружье с пистолетной рукояткой, что-то вроде ТОС-194. Один залп дробью из него – то же, что очередь из автомата. Вот почему ТОС стоят на вооружении спецподразделений. Огневой мощью противник превосходил меня многократно. В таком может быть от 4 до 7 патронов. Я прикинула. 3 раза он уже выстрелил. Перезаряжать магазин заново я ему точно не дам. А пока стратегическое отступление. Обежав машину, я схватила Ларису за руку и потащила к цеховым воротам. Убийца заметил нас. Передернул подвижное цевьё, досылая следующий патрон из подствольного магазина в патронник. Использованная гильза со щелчком вылетела в сторону. Внезапно внимание убийцы привлекла сторожка. От бедра он шарахнул по ее окнам несколько раз. Свет погас, зазвенело стекло. Используя как рычаг валявшийся на земле брусок, я 20 сантиметров сдвинула в сторону цеховые ворота. Дальше не получилось, так как их держала цепь. Поставив Ларису к стене, я прицелилась в цепь из револьвера и 2 выстрелами сбила ее. 3-м погасила лампу над воротами. Убийца, покончив со сторожкой, спокойно шагал к нам. Поскольку из джипа больше никто не появился, я поняла, что наш противник в единственном числе. Мышцы дрожали от напряжения. Превозмогая боль в раненом плече, я отодвинула ворота дальше, впихнула Ларису и, повернувшись, выпустила в киллера оставшиеся в барабане патроны. Киллер упал на колени, вскинул ружье и пальнул в ответ. Дробь прошла выше, а я, нырнув в цех, закрыла ворота, подперла их брусом и отошла, перезаряжая револьвер. Сзади за больное плечо схватилась Лариса. «Женя, что мы будем делать? Мне страшно!» – прошептала она срывающимся голосом. Я поморщилась, стряхнув с плеча ее руку. «Держись рядом со мной, и все будет нормально!» Последний патрон занял место в гнезде барабана. Я защелкнула его и замерла. За воротами послышался едва слышный шорох. «Так, двигаемся отсюда!» Я потащила Ларису по проходу между станков. Единственным источником света в цеху были лампы наружного освещения здания. Свет от них проникал внутрь через большие окна под крышей, позволяя хоть как-то ориентироваться в темноте. Лариса налетела боком на штабель досок и вскрикнула. Я зажала ей рот, шепнув в самое ухо. «Тише! Или нам конец! Я ногу, кажется, занозила!» – прошептала жалобно Лариса. Я сердито шикнула на нее, волоча за руку дальше. В сумке, болтавшейся на спине, были дымовые шашки и светозвуковая граната. Мозги лихорадочно работали над сочинением нового плана. Со стороны ворот раздался скрежет, хрустнул мой брус подпорка, и неизвестная чудовищная сила медленно оттащила ворота в сторону. Благодаря гулу электродвигателя я догадалась, что убийца воспользовался кран-балкой, висевшей у входа в цех. Черная тень метнулась от ворот внутрь цеха. Киллер уже внутри. Я присела, усадив рядом с собой Ларису. Впереди находилась большая пилорама. Сбоку штабель досок, рядом куча бревен, связанных тросом и зацепленных 10-тонной кран-балкой. Обостренные чувства подсказали, что убийца где-то рядом, неслышно крадется во тьме, выбирая момент для удара. Я напрягла изо всех сил зрение и слух, но, тем не менее, не могла определить его местонахождение. Если он заметит нас раньше, то все кончится плачевно. Решившись на отчаянный шаг, я выхватила из сумки светозвуковую гранату, выдернула чеку и зашвырнула ее на середину цеха, а затем до взрыва успела зажмуриться, закрыть с собой Ларису и зажать ей уши. От звука разорвавшего тишину я застонала, сжав зубы. Свет проник даже через сомкнутые веки. Хриплый вопль киллера свидетельствовал, что я достигла цели. Вскочив из-за пилорамы, я увидела в 25 шагах от себя между токарными станками его черный силуэт с ружьем. Я выстрелила. Убийца отшатнулся и выстрелил в ответ. Выстрелив 2 раз, он нырнул за станок. Град дроби хлестнул по штабелю досок. Я побежала вперед. Тень мелькнула от станка к отделенному стеклянной перегородкой участку. Я выстрелила еще и еще. Обрушилось одно из стекол перегородки. Второе вылетело, вынесенное ответным зарядом дроби. Я бросилась на пол, проползла на четвереньках до токарных станков и выглянула из-за них. Впереди стопки боковушек от диванов, уложенные на металлические подставки на колесиках. За одной из стопок я уловила движение и выстрелила. Тут же залп дроби в ответ. Я укрылась за станком, отметив, что патрон был седьмой. Надо было рисковать. Собравшись, я выкатилась из-за станка, выстрелила два раза и ринулась вперед, прижимаясь к стопкам диванных боковушек. Ответных выстрелов не было, но я различила, как черная тень проскользнула за высокий металлический контейнер. Я бесшумно подошла к нему, но убийца неожиданно выскочил с другой стороны, обрушивая на меня дробовик, как дубину. Я выстрелила в него почти в упор, но в последний момент все же увела руку в сторону, уклоняясь от удара. Поэтому пуля прошла рядом с противником, срикошетив от контейнера. Убийца попытался достать меня ударом сбоку, но я шагнула вперед, перехватила летящий на меня дробовик и, поворачиваясь вместе с ним, провела подсечку. Повалила противника на пол, отобрала оружие и саданула киллера рукояткой дробовика по голове. Однако убийца, обладавший отличной реакцией, успел отклониться. От его удара в грудь я отлетела назад метра на два, выронив ружье. Тут же вскочила, встав в боевую стойку. Секунда, и противник был передо мной. Обмен ударами. Моя рука оказалась у него в захвате. Кости и суставы мгновенно испытали максимальную нагрузку, готовые сломаться. Я крикнула от ярости, крутанулась и высвободилась, переместив центр тяжести противника так, что он не смог блокировать мой удар ногой в живот. Затем я ударила его кулаком в лицо, но, видя, что опаздываю, продвинулась дальше, ударив уже локтем. Убийца отлетел к рабочим столам, схватил молоток с одного из них и метнул в меня. Я пригнулась. Молоток, просвистев над головой, обрушил еще одно стекло на перегородке. Ни с того ни с сего вспыхнул свет, и я замерла ослепленная. Убийца стоял перед электрическим щитом. Он-то и включил рубильник, ответственный за освещение на этом участке. На столах лежали пневматические степлеры и гвоздометы. Убийца, глядя на меня, взял гвоздомет, протянул руку к ресиверу со сжатым воздухом и повернул маховик воздушного крана. Послышалось зловещее шипение. Дрогнула стрелка на манометре, показывающая давление 10 килограммов на квадратный сантиметр. Я отскочила, метнув в убийцу лезвие, выхваченное из браслета на запястье. Следом раздался громкий хлопок, и гвоздь прошил насквозь всю стопку боковин от дивана у меня над головой. Неделькина, неизвестно откуда появившаяся перед окном, вскрикнула, заслоняясь сумкой. Гвоздомет немедленно развернулся в ее сторону. Специальный гвоздь сотка с округлой шляпкой прошил сумку Ларисы, отшвырнув ее во тьму. Она даже не вскрикнула. Сжав зубы от бессильной ярости, я навалилась плечом на тележку с боковинами и покатила ее на убийцу. Четыре гвоздя прошили фанеру в различных местах, чудом не задев меня. В руках я сжимала кусок бруска. Убийца метнулся в сторону, я к нему. Хлопок из гвоздомета, но я бруском поймала гвоздь, пробивший его с одной стороны насквозь так, что шляпка до середины погрузилась в древесину. Воздушный шланг имел конечную длину, и, сделав еще один шаг назад, киллер чуть не оторвал его. Гвоздомет дернулся в его руках, и гвоздь из ствола с хлопком ушел в потолок. Я развернула брусок, размахнулась и врезала убийце по руке. Гвоздь, торчавший из бруска, вошел точно в кисть. Убийца заорал, а я двинула его ногой в пах, вырвала дубину с гвоздем из руки и вонзила в нервный центр плеча, одновременно нанеся удар по колену. Гвоздомет грохнулся на пол. С хриплым воплем убийца повалился. Я же довершила схватку, съездив ему бруском по затылку той стороной, что без гвоздя. Для страховки ударила еще раз и бросилась к Ларисе, нащупала ее в темноте. К моей радости Неделькина шевельнулась и истошно завопила. «Это я!» — воскликнула я в ответ, тормоша ее. «Ты как? Куда он тебе попал?» «Не знаю!» — прохныкала Лариса. «Я ничего не чувствую!» «Встать можешь?» Я потащила ее за плечи, стремясь поднять. Лариса засучила по бетону ногами, затрепыхалась у меня в объятиях и, в конце концов, встала. Мы подошли к потоку света, льющемуся из окна. Гвоздь, как оказалось, торчал из сумочки. Расстегнув замок, я увидела, что он завяз в деревянном сердце, любимой игрушке Ларисы. «Он из железного дерева, так нам сказали», — всхлипывая проговорила Лариса. «Женя, а где он?» «Он отдыхает», — пробормотала я, смахнув ладонью испарину со лба. «Уф, ну ты и везучий, однако! Вечно везде лезешь, и все беды с тебя, как с гуся вода!» «Я... ты мне перед уходом из дома сказала же, возьми самые ценные и деньги», — проговорила Лариса. Ее глаза смотрели мимо меня на ноги убийцы, торчавшие из-за стола. «Ох, Лариса, по ценным я подразумевала драгоценности», — вздохнула я печально. «Никто в качестве уплаты за еду и ночлег не взял бы этот кусок деревяшки. Но спасибо, что ты все-таки его взяла». Откуда-то с улицы послышались милицейские сирены. Стрельба наверняка была слышна во всем районе. Звуки сирен приближались. К ним примешался рокот двигателей. Судя по звукам, сразу несколько машин подъехали к цеху. Захлопали открываемые и закрываемые дверцы, топот ног. В цех компактной группой ворвался милицейский спецназ. Нам в лицо ударили лучи нескольких фонариков. «Оружие на землю! Руки вверх! При сопротивлении открываем огонь на поражение!» «У меня нет оружия!» — еле слышно пропищала Лариса. «Я простой человек!» Несмотря на ее заверения, милиционеры заломали и ее, действуя по привычке жестко и без лишних слов. «Я потребую адвоката», — вяло пошутила я, когда мне надевали наручники. Подошли врачи с носилками. На них погрузили находящегося в бессознательном состоянии убийцу. Мне удалось рассмотреть, что из его тела торчали оба моих метательных ножа. Правая рука прострелена в двух местах. Прострелено бедро левой ноги. Значит, я не промахнулась, как думала ранее. Убийца просто был нечеловечески живуч и вынослив. Когда врач сорвала с него маску, я лишилась дара речи, сообразив, что преследовавший нас человек Степан Неделькин. Как же он мог так поступать со своей беременной женой? В голове все перемешалось. Хорошо, что Лариса, отвлеченная разговором с молодым милиционером, не видела лица мужа. Она повернулась только, когда его унесли. Осматривавшая меня врач обнаружила на шее скользящие царапины от дроби, несколько дробин в спине под кожей, а рана в плече привела ее в замешательство. «Вам кто ее обрабатывал?» «Один военный врач», — буркнула я, — «из спецназа». «Ну, тогда не буду ее трогать», — проговорила она. Я подозвала следователя местного РОВД и попросила созвониться с земляным Вячеславом Юрьевичем из Тарасова. Следователь, следивший за столом мастера участка, хмуро посмотрев на меня, набрал на своем сотовом продиктованный номер. Земляной был несказанно рад узнать, где мы. Он сразу распорядился, чтобы нас освободили от наручников, но отпускать до его приезда запретил. «Где-то я ваше лицо раньше видел», — задумчиво барабаня по столу пальцами пробормотал следователь. Его карие глаза неотрывно смотрели на меня. «А я в телешоу участвовала, как стать миллионером», — соврала я. «Еще в рекламе снималась, всяких прокладок, жвачек». «А-а-а», — протянул следователь, мрачнее от упоминания рекламы. «У меня-то глаз наметанный, людей сразу запоминаю». «Я так и поняла», — улыбнулась я в ответ. Мне-то физиономия следователя была хорошо знакома. Не так давно он принимал участие в штурме частного дома в Карасеве, где я скрывала своего клиента. Пришлось тогда немного намять им бока. Наши ориентировки после памятного боя крутили 2 недели по всем каналам ТВ и печатали в газетах особо опасные, склонные к терроризму и другим общественно опасным поступкам, при обнаружении стрелять на поражение. Примерно так. Где-то через час приехал измученный постоянным недосыпанием земляной. Щурясь на меня красными глазами, он хрипло спросил. «Охотникова!» «Да, это я. Вам бы выспаться, Вячеслав Юрьевич. Скоро забудете, как вас зовут», — обрадовалась я. «Точно подмечено». Вздохнул земляной, присел за стол напротив Карасевского следователя, плюхнул на стол свою папку и усталым голосом проговорил. «Так, кто мне объяснит, что произошло?» «Вячеслав Юрьевич, может, оставим допрос до завтра? Здесь беременная женщина», — я указала на Ларису. А та, уловив мою мысль, сделала вид, что на грани обморока. «А если роды начнутся, что тогда?» — продолжала я. «Я что, зря сюда перся посреди ночи?» — сварливо спросил земляной, сдвигая на нос очки и глядя на меня поверх них. Я предложила ему пообщаться тет-а-тет. Следователь нехотя согласился, попросил своего коллегу сопроводить Ларису к машине и закрыл за ним дверь. «Ну, что у вас припасено, Евгения Максимовна? Рассказывайте!» Я пересказала следователю события последних часов. Выслушав, он в нервном возбуждении забегал по комнате, повторяя: «Степан, Степан, Степан, даже не верится! Но зачем? Что же, из-за какой-то страховки порешить жену и еще нерожденного ребенка? А мне никто не доложил!» «Он без сознания, и его никто не опознал», — ответила я невесело. Лариса была так напугана, что не стала смотреть на него. Она еще не знает, представляете? Не знаю, как ей теперь сообщить. «Да, дела», — поддакнул земляной. «Ну, подготовьте ее как-нибудь, что ли. Не дело, если кто-то из наших ей скажет. Лучше, чтобы вы. Ладно, оставим допрос до того времени, как Неделькин придет в себя. Куда вас отвезти?» «Есть тут одно надежное место», — проговорила я задумчиво. «А Каримов? Вы получили мою информацию?» «Да, им занимаются». «Завтра возьмем санкцию на него и на Хайрулина», — кивнул земляной. На первый взгляд все складывалось не так уж плохо. Я сохранила жизнь клиентки. Злодеев настигнет справедливое возмездие. Только расслабляться рано. Я назвала следователю адрес своей конспиративной квартиры в Карасеве. Отсидимся там пару дней. Пусть пыль уляжется.